жить буду, все же выпрямил я спину. Бывало и хуже. Спасибо, что прикрыл, благодаря человеческой коже я мог увидеть самый настоящий румянец на ее щеках. Именно его она прятала. Ладно, может она и не совсем сука, просто с тяжелым характером. А у кого он легкий? Точно не у меня. Ага, двинулся я в путь и сразу остановился. Черт, надо тебе рассказать, что нас встретит не совсем радушно. Она похлопала ресницами. И, собственно, последовал мой недолгий рассказ про договор местных с дикарями, про скопление зараженных и про то, что я буквально кинул шахтеров ради манящего запаха. Зод, разозлилась ведьма. Ты что, осуждаешь меня? Осуждаю, и еще как. Вернулись перчатки на пальчики. Нельзя бросать своих друзей и союзников. Прекрасно, теперь она меня отчитывает. На войне все, что у тебя есть, это люди, которые рядом с тобой. Крепкое плечо, надежный товарищ, другой странник это понимал. Что за неожиданное сравнение. Честно, я разозлился в ответ. Даже если и война, хмыкнул я, все, что у тебя есть, это ты сам. Надо выживать, потому что стоит привязаться. Эх, ведьма ничего не ответила, но вновь прикоснулась к подсумку, пробубнив себе под нос. Нет, это не можешь быть ты, только не ты. И уверенно зашагала в сторону главной шахты. Мне-то местность была знакома, но, похоже, имел здесь ориентировалась. Да уж, я посмотрел на горизонт, знать бы, к чему все это приведет. Как показывала практика, ни к чему хорошему. А что остается? Просто идти дальше. Убрав лист с плеча, я зашагал за мел. Глава 38. Легенда. Не знаю, сколько мы пробыли в лаборатории, но переговоры должны были уже закончиться. Да и вышли мы на противоположную сторону, полдня пути, не меньше. Хоть на вид ведьма казалась хрупкой, она спокойно преодолевала препятствия, но бежать отказывалась, потому продвигались мы медленно, спокойным, размеренным шагом. Воздух вокруг нее был тяжелым. Да, как рядом с Ирка. На силу магии недра реагировали соответственно. Маленькая и не очень живность буквально разбегалась в страхе. Я думал, мне придется защищать синеглазую, но по итогу, кто кого защищал, мы преодолевали ров. Спрыгнув вниз, я смотрел, как девушка, спускаясь, аккуратно переставляет ноги, чуть придерживаясь руками. Ха! Будто принцесса не в своей среде. Засмотревшись, я снова осознал, что она человек, отсутствие верхней одежды, так сказать, давало полный обзор. Ага, несмотря на полуголых дикарок, именно самая обычная кожа все еще оставалась приятна моему глазу. Ноги у ведьмы были стройные, длинные, сошла бы за модель. Мой взгляд скользнул выше. Я снова сглотнул слюну. Вкусный запах и вид аппетитных бедер вызывали жгучие. «Ты куда уставился?» — окатили меня негодованием, как из ведра. «Но я уже не подросток. У меня все еще не вяжется твоя внешность с возрастом», — стал взбираться я дальше. «А, искреннее возмущение. Прости, затем злоба. Ты сказала», — отряхнул я руки, «что уже 20 лет бродишь по этажам и ждал, пока она поднимется. Очевидно, сюда ты попала не ребенком, а жизнь тут сурова. Я мало что видел, но готов делать ставки. По суровости другие места недр мало чем отличаются от шахт. У тебя только старые шрамы, а в целом красотка красоткой. Хм, не сдержала она гримасу отвращения. Мужлан, да-да, как скажешь. Но через пару секунд, эх, тяжело выдохнула девушка. Ведьмы черной земли практически не стареют. Магия помогает плоти, и с ранами в том числе. Мелани зарылась носом в шарф. Если тебе настолько интересно, то мне должен был минуть третий десяток. Не знаю, не считала, ей за 30, что я там говорил про стариков-жуков, вот это по-настоящему хорошо сохранилось. Вопрос закрыт, прищурилась она, и не смей больше бросать на меня свои сальные взгляды. А у меня был сальный взгляд, возможно. Через пару часов мы устроили привал, пройти еще столько же, обогнуть шахту, и выйдем прямо к деревне. Мелани, устроившись на земле, сняла сапоги, помассировала пальцы ног, они были перебинтованы. Нет, не из-за ран, а для удобства. Где же шов, когда он так нужен? Процедила сквозь зубы девушка. До меня дошло не сразу, но... Ты голодна? Размял я плечо. Я? Нет, конечно. Предательская урр желудка вогнала Мелани в краску. КХМ. Последний раз ела вспышку назад. Ладно, потер я затылок. Сиди тут. Мне ли не знать, как тошно, когда хочется жрать? Ведьма не стала меня останавливать. Одна засада, один рывок, один удар, еще подход. Два кругляша были пойманы быстро. Теперь я охочусь, как орехи щелкаю, особенно на такую безобидную добычу. Я вернулся, кинул трупик к ногам мел, а сам уселся поодаль. Знаете, как почувствовать себя тупорезом? Ну вот как-то так. Я уже откусывал одну из лап кругляша. Девушка поморщилась и опустила взгляд. Ты предлагаешь мне есть это сырым? Переживал. Загрузился. А, она же человек. Она не может есть что попало и как попало. Да и вид того, как я, открыв пасть, отрываю куски. В общем, с шахтерами не то же, что с ней. Вот уж действительно, дикари-принцесса. И как быть? Мелани чуть осмотрелась по сторонам, заметила небольшие кусты, подошла, осмотрела листья и тонкие ветки. Пойдет. Девушка наломала охапку, скинула ее кучей. Я наблюдал за процессом, и, видимо, присутствие зрителя заставило мел блеснуть знаниями. Это проскота, порой ее листья выделяют подобие смолы, но, раз сейчас ее нет, значит, листочки сухие, хорошо горят. Она присела на колени, немного огнепорошка. Открыла девушка другой подсумок, извлекла оттуда маленький сверток, собственно порошок, щепотка полетела на кучу, щелчок пальцев вызвал искру, а во, не удержался я, огонь, сваленные в кучу дары природы вспыхнули, моментально превратившись в костер, ведьма победно улыбнулась, никогда не думал, что буду использовать свои клинки именно так, вырезав кусочек мяса и насадив на острие, я жарил для мел небольшой перекус, можно было посидеть в тишине, но, черт, рядом со мной находился еще один пришелец. Похоже, ты знаешь о недрах больше моего. Сидел я боком к огню. Мне нечего тебе рассказать. Мой нос шмыгнул. Так, может, расскажешь что-нибудь ты? Языки пламени отражались в синих глазах. Я и так рассказала тебе, кто я. Но, каждый раз, когда ей было некомфортно, она прикрывала лицо полями шляпы, будто пряталась. Что еще ты хочешь услышать? Почему легенда? Перевернул я мясо. Очень громкий титул. Терпеть его не могу. Горький смешок. Она чуть выдохнула. Дело в том, что король Зеленого Трона знает о других мирах. И даже может следить за ними. Вот как. Он встретил меня радушно. Он знает, что на Черной Земле была одна из самых больших битв за последние столетия. И я. Я была ее непосредственной участницей. И там ты тоже герой? Искренне поинтересовался я. Герой. Сжались ее зубы. Военный преступник. Будет точнее, ау, вспомнились мне ее слова, мне не впервой убивать огромное количество людей, увидев эффект от пушки, я мог представить, похоже, вновь залез, куда не просили, прости, по взгляду заметил положительную оценку, так что да, зная мое могущество, сильные мира сего не хотели ссоры, да и я ничего не требовала, просто получила разрешение на исследование, я передал ей готовое, подождав, пока подостынет, спасибо. Приняла она, но как бы я ни старалась отстраниться, постоянно влезала в разные конфликты, помогала, а мой внешний вид и магия со временем породили много слухов, я видел грусть, вековую грусть, пока девушка ела, у меня оставалось еще немного времени, а, КХМ, раз это не ее мир, следующий вопрос не мог не прозвучать, а ты можешь вернуться на Черную Землю, точнее, тебе есть к кому возвращаться, скорее всего, меня все еще ищут. Дернула она бровью, охота за головами всегда процветала, но да, о, еще одна теплая улыбка, у меня есть семья, их много, мои названные сестры, друзья, приемные родители, я не одинока, ХМ, секунда тишины, а тебе, Зод, сам напросился, тебе есть к кому вернуться домой, брат, эх, братишка, но я вроде как помер, так что, понятно, она прикрыла губы ладошкой, прожевав последний кусочек. Привал закончился. Мелани все еще оставалась загадкой для меня, но она не столь крута, как хочет показаться. В хорошем смысле. Простые чувства, простые эмоции. Хотя, благодарю за еду, но не считай, что я твоя должница, полуобернулась ведьма, когда мы вновь отправились в путь. Да, с ней тяжело. Все отошло на второй план, когда мы вышли на прямую дорогу к воротам и первые дозорные затрубили тревогу. Затем, всмотревшись в меня и ту, с кем я шел, это Зод, и, дозорный не стал продолжать, ворота медленно открылись, ну, начинается, тяжело выдохнул я, капитан Квача, Таркл, Мириси, Ктол, и целая орава стражников, широко раскрыв глаза, не знала, что говорить, радоваться, злиться, ужасаться, и каждый раз, как в первый, тихо прошипел мел, мы подошли ближе, Квача быстро взял себя в руки, взгляд на меня, взгляд на нее, Зод, нахмурился он, это, «Пойдемте, клерка, капитан», — кивнул я. «История долгая», — и посмотрел на Мириси. Она была в шоке. «Тфпепаря», — начала говорить девушка. «Чтоб меня доедали личинки», — проголосил Таркл. «Это, бездна мать, легенда недр». Всеобщий гул пошел по деревне. «Отведите меня, клерка», — бросила холодный взор Мелани. «Зот идет со мной». КХМ, ударил себя в грудь капитан. А во, он выпрямился, будто перед ним предстал сам король. «Слушаюсь. Вот настолько ведьма знаменита, охренеть». «Зезот», тихо и жалобно прошептала Мириси. «Я все объясню позже». «Ладно», Мири несколько раз кивнула и тут же впилась глазами в гладкокожую. Вопроса, почему я бросил засаду, не последовало, я не видел злости или недовольства в их глазах. Пока все внимание было сосредоточено на новой диковинке в лице Мел, стражники, окружив со всех сторон, провели ее к храму. «Всем стоять на местах», — угрожающе бросила Мел. Жуки переглянулись, Квача подтвердил, и мы зашли внутрь. Ярко стояла около стола у одной из стен, что-то читая, и даже сбоку я увидел, как она улыбнулась. «Наш этаж в последнее время самое странное место в недрах». Она повернулась и жестом приказала жрицам удалиться. Девушки быстро пошли прочь, чуть ли не бегом покинули храм. Сначала странный жук, подошла ярко ближе. Теперь хозяйка молний, встала она напротив Мел. Одежда настоятеля уже была привычной. Переговоры прошли удачно. «Здравствуй, Мелани», кивнула она. «Зот, главный настоятель ярко», сняла ведьма шляпу. «Давно не виделись, Я смотрел то на одну, то на другую. Так все-таки вы знакомы, хе-хе-хе», пригласила нас четырехрукая в одну из комнат, куда раньше мне не было доступа. «Не просто знакомы, Зот, госпожа Мелани спасла мою жизнь, циклов 15 назад, 14, зашла ведьма первой в комнату, нам есть что обсудить, прошу». Ярко подождала, пока войду я. «Не такой встречи я ждал, ох, не такой». Мы оказались в небольшой комнате со столом и высеченными из глины стульями. Дверь закрылась, звуки исчезли, стены были непроницаемы. О чем бы мы сейчас ни говорили, этого никто не услышит. А поговорить, видимо, было о чем. И, думается мне, от итога этой беседы будет зависеть судьба всего этажа. Глава 39. Ведьма среди дикарей. Когда мы уселись, Ярко поставила три кубка на стол и взяла с полки прозрачную бутылку. «Ни с чем не перепутаю жидкость внутри. Сок». Все же ситуация не походила на допрос. Даже напряжение не возникло. «Встреча старых друзей? Да. Мне не надо», — сразу прикрыла Мел свой кубок ладонью. «Разум должен быть чист». «Хе-хе», — захихикала четырехрукая. «Ты не изменилась, но давай будем честны. Ты быстро теряешься под пьянящим. По-простому, видимо». Это должно звучать, как тебе достаточно пробку понюхать. Знаешь, и все равно предлагаешь. Дернула бровью Мел. Прости, прости. Полилась жидкость в один из кубков. Зот, КХМ, размял я шею. Да, мне не помешает. Еще как не помешает. Когда первые глотки были сделаны. Сначала, устроилась настоятель поудобнее. Я была очень зла на тебя, странный жук. Резонно, покачал я жидкость в кубке. Но если бы с самого начала знала... Кто ходит рядом с нами и почему ты ушел, еще глоток, плечи ярко расслабились, то эти глупые переговоры тут же были бы прекращены. Взгляд на ведьму, я бы отправила все силы на помощь. Радует, что ты не забываешь добро, чуть раскутала шарф ведьма. Я только сейчас заметил, на ее лопатке из-под одежды совсем немного выглядывала татуировка. А во, не то чтобы рисунки по коже были чем-то выдающимся, просто не вязались с ее образом. Тяжело забыть ту, кто привел тебя к власти. Широкая ухмылка. Настоятель, да, снова сделал я глоток, и удивился. Да посиделок Мелани называла Ярко главным настоятелем. Погодите-ка, все, что прозвучит в этой комнате, серьезно прошептала Ярко, должно остаться в этой комнате. Хорошо, Зот, я кивнул в ответ. Мелани, дорогая, дала она страннице объяснить. Эх, тяжело выдохнула ведьма. Квоча Ярко истинная глава этого этажа и города над нами. Главный настоятель, это требовало объяснений, и они незамедлительно последовали. Зачем вообще такие тайные рокировки? Ну, тут сыграл роль сам характер Ярко. Ей хотелось быть непосредственной участницей, быть в деле. Оставив в городе Набуру заниматься рутиной, Ярко наслаждалась скромной жизнью простого настоятеля. И это сыграло злую шутку, когда началась эпидемия. Сначала Набуру продолжал исполнять свою роль, но, когда понял масштаб проблемы, запер этаж, запер в надежде, что Ярко навсегда сгинет здесь, а трон официально назначит его мегабоссом. Восполнить численность погибших шахтеров не составит проблем. Конечно, сцепив зубы, он был вынужден сообщить о мертвецах в столицу. Столица послала Мелани, да и сама ведьма этого хотела, взяв след Дока, ведущий сюда. «Как-то так, Набуру поплатится за это предательство», — фыркнула Ирка. «Червь, зная тебя, угроза вполне осуществима», — улыбнулась Мел. «Я не видел четырехрукую в бою, да и магию в полной силе тоже. Но, судя по реакции Мелани и рассказам Мириси, этот магус разума страшен в гневе». Затем ведьма без утаек рассказала про наше приключение в лаборатории, что там творилось, и почему жители ощутили толчки землетрясения. Ярко даже бровью не повела. «Значит, ты с самого начала знала, кто я?» Шмыгнул я носом. «Догадывалась», кивнула Ярко. «Да, я знала, что Сакарис сделал себе логово на моей земле, и да, я направила варваров уничтожить его. Но вот кто их нанял и что там творилось?» Она прицокнула языком. «Мне было неведомо. А ты, Зод, по новой оценивала она меня, один из его экспериментов. Выходит, что так?» Тяжело выдохнул я, и все еще ни разу не прозвучало слово «Ура». Самая главная загадка, которую я не собирался раскрывать. «Эти чудовища уничтожены?» Продолжился диалог. «Да», — с грустью произнесла Мел. «Лаборатория уничтожена полностью, но двое, не считая Зота, все еще на свободе», — щелкнула девушка по кубку. «Одного продали и увезли. Предполагаю, что для арены, может, даже столичной, а другой уничтожает мой этаж», — фыркнула Ирка. «Тот, кто управляет грибами. Именно эта тварь приумножила заразу, она жаждет мести и...» Покосилась Мел на меня. «Видимо, ищет его. Ну-с, буду говорить как есть. Я, не алкоголь управлял мной. Напомню, что я все еще не оскотинился. Для безопасности я могу покинуть деревню. Если варвары меня увидят, их реакция будет непредсказуемой, да и этот повелитель грибов обязательно придет за мной». «Нет, Зод», — улыбнулась Ирка. «Как раз то, что ты среди нас, дает нам преимущество». Дернул я бровью. «Над этим надо подумать». Хищная улыбка. «Но, если правильно распределить роли, я покончу с варварами из заразы одним ударом». «Ау», нахлынула ностальгия на Мелани. «Узнаю старую Ирка». Ведьма заметила мое непонимание. «Для ясности. Много лет назад эта особа была далека от власти и больше походила на авантюристку», — хмыкнула девушка. «Или разбойницу. Ох, прошу, дорогая, не разрушай мой образ», — засмеялась настоятель. «Но да, тогда все было проще, и я никогда не забуду, как молния ударила в засаду моих конкурентов. Смертельная ловушка оказалась смертельной для тех, кто ее расставил. Похоже, тут была целая история, сдобренная большим количеством трупов». «Ладно, это оставим на потом», — поставил я пустой кубок на стол. «Что дальше?» Ярко подлила себе еще. «Дайте мне время все обдумать», — повела она рукой. «Вы оба мои гости. Дикари все еще не знают, что Зод жив. А присутствие легенды вдвойне обезопасит деревню», — указала настоятельно Мел. «К тому же, если я правильно поняла, Ярко не знала, что я странник. Ты хочешь изучить странного жука?» «Да», — быстро произнесла ведьма. «Мне нужно место для исследования и хоть какое-то оборудование. Маугитка, у нас есть лекарь. Думаю, она не откажется приютить тебя». «Представитель науки», — несколько раз кивнула Мелани. «Это хорошо. А еще мы постараемся создать для тебя комфортные условия. Я вспомнил, как встречали меня, и чуть позавидовал. Самую малость. Еда, горячая вода». Настоятель чуть наклонилась. «Если хоть кто-то косо на тебя посмотрит, немедленно сообщи мне, Ярко», — поморщилась Мел, но складки на ее лбу быстро разгладились. «Ты боишься, что я могу разозлиться?» «Конечно, боюсь, хе-хе». Смех не сочетался со словами. «Ведь, если ты пожелаешь, у нас не будет никаких шансов против тебя». Вроде она хвалила, но Мел стала грустно от этого. «Хотя и ты, Зод», — провела Ярко пальцами по волосам, — «видимо, и тебе нужно улучшить условия». «Нет, не парься». «Парься», — быстро повторила она, не зная этого слова. «Меня все устраивает». Ярко откинулась на спинку сиденья, фиолетовые зрачки смотрели на нас. «Монстр из лаборатории и странница из другого мира. Глоток, что за грозная пара?» При слове «пара» Мел поджала губу. Я никак не мог понять ее реакцию. Она, ну, скажем так, 30-летняя тетка. Грубо сказано, понимаю. Но каждый раз ведет себя, будто школьница. Почему? Обсудив последние детали, мы наметили примерный план действий. Уничтожить капитана заразы, устранить дикарей и вместе с Мелани отправиться дальше. Казалось, все просто относительно просто. Но, прежде чем Ярка собрала деревню для приветствия почетной гости, Мел сказала не самые радостные слова, явно кого-то цитируя. «У планов есть одно неприятное свойство. И что это значит?» Перешептывались мы перед толпой, а Ярка уже голосила на полную. Просто, девушке явно было некомфортно находиться в центре внимания, будь готов ко всему. «Прошу вас относиться к ней, как к самой важной персоне», — развела Ярка руки. «Она пришла помочь нам, она была прислана зеленым троном. Изот смог ее найти, помог, привел к нам», — торжественно указала она на ведьму. «Хозяйка чуждой магии, плеть, легенда, Мелани из другого мира». Жители, воодушевившись, действительно видели в гладкокожей решение всех проблем, кричали слова приветствия, благодарности, молились богам. «Вот поэтому я не люблю показываться на людях», — пробубнила себе под нос Мел, натягивая улыбку. «Понимаю, я и вправду понимал». Мы улыбнулись друг другу, наверное, впервые поймав одну волну. Глава 40. Изменения. Мелани встретили весьма радушно, это факт. Но, стоило настоятелю распустить толпу и квача повести странницу к домику Гитка, как те же жители быстро ретировались по углам. Не то что на шаг где бы ни проходила ведьма, пространство тут же освобождалось, как будто стоило подойти к ней хотя бы на метр ближе, и ты труп. Я шел рядом, завидел свой отряд, они тоже боялись подходить. Таркл дергал головой, делая мне знаки в стиле «ну что», я пожал плечами. Понятия не имею. Через оборот мы зашли к лекарю. Квача предоставил Мел доку и быстро отправился по делам. Я уже слышал снаружи громкий голос капитана. «Вы никогда гладкокожие не видели?» Это он так шутит. «Разошлись по делам», — разогнала Квача зевак. «Никакой стражи или охраны. Как и сказала Ярка, если Мел захочет, никто не сможет ее остановить. А у местных точно нет шансов. Нас толком не представили», — чуть волновалась Гитка. Протяжно выдохнула. «Мауб Гитка, лекарь шахт, Мелани. Ух, я-то привык к холоду в голосе, но сейчас он граничил с угрозой». Сходу обрисовав свои требования, Мел уже вела себя как хозяйка этого дома, не дав ничего ответить. «Я», — растерялась многоножка. «Будет исполнено», — поклонилась она и поползла на второй этаж. Ведьма неожиданно тоже растерялась. «Да я же», — смутилась. «Я не приказываю». «Разве?» — почесал я в затылке. «Тон у тебя весьма приказной». «Да», — удивилась ведьма. «Кхм, вон оно что». Большую часть жизни Мел пребывала в одиночестве, а на ХМ она просто не привыкла общаться. «Сейчас мне нужно привести себя в порядок», — оглядела девушка свою грязную одежду. «Ты тоже отдохни, затем я тебя вызову». «Это приказ», — ухмыльнулся я. «Каха», — спрятала она глаза. «Иди уже». «Понял, принял». Я вышел наружу. Единственные, кто остался ждать у домика, — мой отряд. Я подошел ближе и тут же получил легкий удар в плечо. «Ну ты личинка, Зот», — разозлился Таркл, но затем радостно улыбнулся. «Но я рад, что живой, Зэ Зот», — волновался Ктол. «Как ты, она?» Мириси молчала. «Эх», — устало вздохнул я. «Давайте все объясню». Я кивнул в сторону своей лачуги. Таркл бросил взгляд на дом Гитка. «Не бойся, здоровяк, Мелани для нее не опасно». «Точно?» — переживал он. «Точно. Пошел я вперед. Если вдуматься, мозговитая сейчас самая защищенная особа на всем этаже. Бездна, чтоб его!» — сплюнул командир. Плечистый явно колебался. На одной чаше весов была любовь мужа, который по первому зову бросит вызов даже легенде, на другой – страх перед неизвестностью и приказ настоятеля не трогать пришельца. Мы завалились в мои четыре стены. Я не сел, но упал на пятую точку. С чего бы начать? Без особых подробностей рассказал, как нашел молниевую, как мы сразились с экспериментами Сакариса и выяснили причину заразы, о том, что я один из подопытных, умолчал. «Угу», — с умным видом кивнул Таркл, прислонившись спиной к стене. «Значит, ты М», — приподнял он руку, — «просто почуял ее?» «Да», — шмыгнул я носом. «П, признаю, даже отсюда я чувствую ее присутствие», — поежился Ктол. «Пятерка, храни, гладко коже у нас в деревне». Не то улыбался, не то боялся юноша. «А ты, Мириси, че что скажешь?» «Я», — смотрела она на меня, и неловкость накрывала нас с головой. Зот принял верное решение, — удалось улыбнуться девушке. «Если легенда хочет помочь, то это спасение». Таркл уловил особое напряжение между нами, все же мужик на опыте. «Ладно», — хлопнул он Ктола по плечу. «Идем, малыш, странный не странный, но Зоту нужен отдых. Вся деревня ведь именно к нему пристанет с расспросами, как переварит приход гладкокожий. Да-да, встал юноша на ноги. Отдыхай. Ага, отмахнулся я. Парни вышли. Секунды тишины. Мирис, начал я. Да, тебе нужен отдых. Прервала меня жучиха, оттараторив. Увидимся позже. Постой, нам надо, убежала. Поговорить. Я проскользил по стене, лег на бок. И когда все успело стать таким сложным? Устал. Надо бы умыться, что-нибудь поесть. Но к черту. Я закрыл глаза. Хочу спать. И даже сейчас, лежа на подстилке из листьев, я чувствовал ее запах. Это, блин, даже пугало. Это ненормально. Откуда такая тяга? Мне даже захотелось убежать. Понимаю, странно, но сейчас как никогда я желал бы раствориться в диких пещерах, поохотиться в одиночестве, убить кого-нибудь, да. Это было бы, засыпал я, хорошо. Гитка показала Мелани ее комнату и довольно быстро приготовила для девушки большое корыто, в котором обычно стирали одежду. По новой откланившись, многоножка спустилась вниз. Ведьма, немного помедлив, начала расстегивать ремешки, раздеваться. Когда она обнажилась полностью, стали заметны небольшие синяки и царапины, портившие красивую кожу. Самые страшные раны были на пальцах, трещины, которые никогда не исчезнут. И, конечно, еле заметный шрам в области живота. Старая и самая болезненная операция в ее жизни. Прежде чем залезть в корыто, ведьма достала из-под сумка свисток. Маленький деревянный свисток. Одну ногу в корыто, вторую. Девушка села, наполовину погрузившись в воду. Умылась, плеснула на макушку. Капли стекали по волосам, по лицу, падали на грудь. Мелани сжала маленькую игрушку. Сочные губы грустно улыбнулись. «Все будет хорошо», — шепнула она сама себе. «Я справлюсь», — и запрокинула голову. «Да, отец, ты же всегда присматриваешь за мной». Момент слабости быстро прошел. В памяти снова промелькнули слова предсказания, и ведьма опустилась ниже, спрятав часть лица в воде. Щеки покраснели. Зод, это не может быть он. И только она представила этого монстра, как окончательно спрятались в воде, гоня очень странные мысли. Храм, тьма, молния, жуткий голос. Ближе, Ура, ближе. Тонкая рука, тень. Она тянется ко мне, хочет схватить. Я вижу глаза, пронзительные глаза с мелким зрачком цвета изумруда. Еще немного, еще чуть-чуть. Ха, вскочил я на ноги, призвав один из клинков. Несколько секунд вспоминал, где нахожусь. Вот это меня накрыло. Давненько не было таких кошмаров. Металл спрятался в локоть, но руки продолжали дрожать. По старинке сжал кулаки изо всех сил. Успокойся, старичок, все в порядке. Ведь в порядке, я выглянул наружу. Похоже, наступил рассвет. Жители, зевая, брели на работы, стражников. Кстати, прибавилось ХМ, я так и не услышал, каков оказался итог переговоров. Оно ведь было не до того. Я расслабленно оперся плечом о дверной косяк, провел ладонью по лицу. ХМ, настроение дерьмо. С какими я там ложился мыслями? А, точно, хочу крови. Разминая зажившее плечо и свыкаясь с новым хитином, я направился к воротам. За почти месяц местные привыкли к моим личным вылазкам, плюс я всегда притаскивал дополнительную еду. Но стоило мне поравняться с домиком лекаря, как я попал под перекрестный огонь. Видимо, Мириси проснулась раньше всех и караулила мое пробуждение. Только-только она подняла руку и хотела меня окликнуть. «Как? Куда ты собрался?» Выглянула Мела из окна второго этажа. На несколько секунд я засмотрелся. Чистые, распущенные волосы, мало одежды. Только-только вставшая с постели ведьма выглядела свежо и даже привлекательно. «Нет, давайте по-взрослому. Одним словом, просто секс. На охоту», — скрестил я руки на груди, повысив голос. «Один», — нахмурилась она. «Да», — дернул я бровями. «Тут нет никакой проблемы», — покосился на дозорного, что сидел на вышке. «Так», — дозорный встрепенулся. «Как же они боялись даже смотреть на Мелани. Распоряжений по этому поводу не было», — отчитался он. «Так что Зод может охотиться. Г. госпожа», — стих парень. «Хаем», — ведьма бросила на меня недовольный взгляд. «Чтобы через пару затяжных был в деревне. Это так, сейчас я себя почувствовал мужем, которому жена говорит, чтобы через час был дома. Не съязвить в ответ было выше моих сил. Конечно, дорогая, пить не буду», — одарил я ее ухмылкой. «Ф», — фыркнула синеглазая, отойдя от окна. «А ты», — убедился дозорный, что ведьма скрылась из виду, довольно смел в общении с легендой, Зод. Увидев мое каменное лицо, парень вновь прочистил глотку и вернулся к работе. Я обернулся, ведь Мириси. А где она? только что была здесь. Хотелось бы мне прикинуться дурачком, сказать, что она боится ведьму. Но, скорее, признание давит на нее куда сильнее. Я покинул деревню, освободил мысли. Не знаю почему, но неприятное чувство все же скребло по загривку. Будто это одна из последних моих охот на этаже. Очень скоро все изменится. Глава 41. Шов. Минуло несколько вспышек. Ярко все еще продумывала план, и да, после того эксцесса с моим правом прохода дозорный ей доложил. Настоятельно микнула, что сейчас мне как никогда опасно бродить по округе. Договор с варварами гласил, что они не суются на чужую территорию. Гибко провела осмотр, помогла тем, кому нужна была помощь, и теперь наемники ждали сигнала, чтобы дружно вдарить по зараженным в назначенный час. А недавно отряд Таркла ходил в вылазку, на которую меня не взяли. В общем, сиди-ка ты, Зод, дома, блеск, эх, но я не кретин и понимаю, зачем это надо. Сейчас большую часть времени я проводил с Меланией и ее непонятными тестами. Про ученого она не врала. Количество странных действий перевалило за десяток. Открой рот. Я сидел перед ней. А-а-а, расширилась моя пасть. Соорудив палочку с подобием ваты, не хочу знать, что это на самом деле, она взяла мазок. Еще мне казалось, что все это не имеет смысла. Но если Мел удастся узнать что-то новое, это новое узнаю и я. Гибко, поместив жидкость на моем столе, приказала ведьма. Сама поняла, что приказывает. КХМ, пожалуйста. Многоножка взяла на себя роль ассистента, и нет, ее не злило такое положение. Наоборот, она видела ум легенды, училась, запоминала. Да, госпожа, приняла она палочку. Просто, поправила шар в гостья деревни. Просто Мелани. Гибко вгляделась в девушку, чуть улыбнулась. Хорошо, уползла. Эх, вздохнула синеглазая, увидела мою ухмылку. Ну что еще, я ничего не говорил, пожал я плечами и, подвигав челюстью, поинтересовался. Что-нибудь узнала? Мел подошла к одному из столов, прищурилась, читая собственные заметки. Без очков ей было тяжело. Внутренне и внешне ты почти не отличаешься от жуков первой тройки богов, шуршала бумага. Да, есть несколько отличий, но они не критичны. Еще один лист. Вообще структура людей и жуков меня смущала с самого начала. Это как? ХММ, посмотрела на меня ведьма. Они сильно похожи на обычных людей. Сердце, легкие, кровеносная система, ПП, прочистила она горло. Половые признаки. Перешла на шепот. Иногда мне кажется, что весь народ недр был создан кем-то. Дерзко, хмыкнул я. Для меня, как для существа из капсулы, гипотеза была не лишена смысла. И, видя, как просто об этом говорит Мел, я спросил. Ты как будто уже видела подобное? Да, задумалась девушка. На черной земле есть такая раса, как оборотни. Оборотни? Типа люди-волки, и как раз они искусственно выведены. Охренеть, ты так ничего и не рассказала про свой мир, заинтересовался я. Зачем, он далеко и сейчас не важен. Она потеребила свисток на шее, раньше его не было. Через пару секунд девушка все же решила поделиться. Просто чтобы ты знал, другой странник, которого я встречала, я внимательно слушал, Клифф, он, как и ты, попал в чуждое ему тело. А-а, в тело оборотня. И еще. КХМ, он мой отец, секунда, еще одна, а, выдавил я, приемный, новое непонимание с моей стороны, Луна, ты каждый раз будешь, она потеребила висок, в общем, я встретила его еще ребенком, и со временем он стал мне как отец, ну, видимо, мужик хороший, облокотился я на колени, лучший, теплая улыбка, ведьма, видать, пребывала в хорошем настроении и решила подшутить надо мной, а еще он бог войны, пауза затянулась. Я, моргание, все еще жду разъяснений. Хе-хе, прикрыла она смешки ладошкой, и сразу одернула себя. Просто титул. Титул, указывающий на силу. Ага, а я указал на свисток. Его подарок, мой талисман, спрятала она игрушку под одежду. А еще он может призвать его. Новая улыбка. Теперь я не понимал, когда она шутит, а когда говорит серьезно. Но мне даже нравилась такая Мелани. Мы общались, как нормальные люди. И только-только я сам позволил себе улыбнуться. Тревога. Заорал дозорный. Что за? Сразу встал я на ноги. Мы с ведьмой переглянулись, одновременно выбегая на улицу. Стражи и воины, словно встревоженные пчелы, мельтешили повсюду. Обычные жители не прятались, наоборот, побросав свои дела, открывали рты в боевом оскале. Среди бурного движения я выцепил Квачу. Капитан. Подбежали мы к нему, Вояка поклонился ведьме. Наемники, мертвецы, готовился я призвать клинки. Пока непонятно, держал Квача руку на горде, но кто-то приближается к воротам. Один, холодно спросил Эмел. Да, капитан набрал в грудь воздуха. Занять позиции. ХММ, потеребила подбородок синеглазая, жестом останавливая одного из приземлившихся летунов. Ты, я хочу посмотреть. Подними меня на вышку. Г, госпожа, растерялся парень и взглянул на капитана. Исполняй, дал добро Квача. Стражник взял Мелани на руки. Я не знаю, какое было выражение на моем лице, но почему-то я разозлился. За пару секунд странница оказалась на возвышенности, всмотрелась вдаль. Затаив дыхание, мы с капитаном ждали ее реакции. И, опустите оружие, крикнула ведьма. Опасности нет, мы переглянулись. Ведьму вернули на землю, она отряхнула руки. Это мой помощник, намек на улыбку. Ваш, КХМ, выпрямил спину капитан. Открыть ворота. Мел, не дожидаясь, уже пошла вперед, а я услышал тихий шепот ее таксиста. Она так вкусно пахнет. Да что ты говоришь? Впился я в него взглядом. Бедолага аж побледнел. Еще больше, чем было. Из чего это я вдруг? Ворота распахнулись. Да, я помнил, что Молниевая путешествовала не одна, и честно рассчитывал увидеть телохранителя, ну, гору мускулов или прожженного вояку. Но то, что ковыляло навстречу, заставило нас с Квачи недоуменно моргать. Исха, сглотнул слюну муха. Муха-человек, маленький неказистый коротышка, быстро перебирал ногами. Одна рука у него была больше другой, за спиной он нес огромную сумку. Из-под накидки виднелись громадные красные глазищи. Госпожа, госпожа Мелани, он что плакал? Слез не было, но голос выдавал эмоции. Шов, кивнул Эмел, живой, ву-у-у, разогнался коротышка, влетая в девушку. Роста хватило только на объятия ноги. Как же я переживал, ву-у. Сначала ведьма подняла руки, ей было неловко, но затем ее ладонь погладила макушку шва. Ты молодец, казалось, это будет теплое воссоединение. Я сказала тебе не отходить от меня. Сразу начала ругаться ведьма. Виноват, госпожа. Сделал он шаг назад, кланяясь в ноги. Послушав и понаблюдав за этой сценой, я понял, на что это похоже. Хе, учитель ругает нерадивого ученика. Квач раздал новые команды, напряженность испарилась. Еще через пару минут, капитан, Зот, представила нам Мел своего помощника. Это Шов. И снова я охреневал от контраста. Ожидание тире реальность. Человек-муха за мгновение превратился в быдло. Чего смотрите, личинки? Зашипел он. Кто-то обижал госпожу А. Я слишком стар, выдохнул Квача и, не представившись, отошел в сторону. А ты, уродец, чего молчишь? Смотрела муха снизу вверх на меня. Мой глаз дернулся. Что это вообще за раса? Игнорируя его, обратился я к Мел. Не игнорируй меня. Сразу прозвучало на фоне. Нет, у шва нет расы, наморщила лоб ведьма. Скажем так, вот что бывает, когда человек-жук интересуется дикими видами в неправильном смысле. Ау. Поток брани от мухи не прекращался, пока ведьма не шикнула на него. Молчу. Сразу стал шелковым недоросток. И, прежде чем мы вернулись к рутине, а, госпожа, госпожа, мы посмотрели на шва, у меня плохие новости. Час от часу, мух предстал перед Ирка, ведь то, что он сказал, стало главным известием дня. Квача тоже был здесь. Как же это не вовремя? Закусила ноготь настоятель от раздражения. Переселение шершней. Да, пока были только разговоры про их войнушку с наемниками, но, похоже, Рой потерял терпение. Хаэр, сглотнул слюну Шов. Я видел, следил, мялся он на месте. Они собираются в поход, они пройдут здесь, очень скоро. Так, скрестил я руки на груди. А в чем, собственно, проблема? Дернулась у меня бровь. Мириси говорила, они не опасны. Не опасны, пока сидят на месте, поправила очки Мел. В рюкзаке у помощника было с десяток пар. Но, если шерны начинают двигаться, они уничтожают все на своем пути, помассировала Ирка виски. Все искатели на вылазках, вклинился капитан. Нам некем перенаправить Рой. Он обдумывал самый мрачный вариант. Придется готовиться к битве. Или, тяжело вздохнула Мел, или я встречу их на полпути. Попробую переубедить. Последнее слово прозвучало особо мрачно. Я уже несколько дней сидел без дела, а потому без раздумий добавил. Мы можем их встретить. Ведьма удивилась. Не буду ничего пояснять. Да, я хочу драки. И да, я не хочу отпускать ее одну. Моя способность говорить с дикими будет не лишней. Рой опасный противник, встала Ирка с трона. Маленький Шов, сколько их? Мало. Очень мало, другие жуки почти их истребили. Снова сглотнул он слюну. Настоятель еще немного подумала и кивнула сама себе. Вы окажете большую услугу моей деревне. Сейчас каждый житель на вес самых блестящих камней. Она взяла ладонь Мел в свои четыре. Легенда, ты снова поможешь мне, за этим я и прибыла на этаж, кивнула девушка. Будь осторожней, искренне беспокоилась Ирка. Ну, посмотрела ведьма из-под шляпы на меня, я буду не одна. Хаэм, отвернулся я. Хаэр, я тоже пойду. Стукнул себя в грудь шов. Нет, отрезала Мел. Разбери и подготовь оборудование. Когда я вернусь, сразу начну работу. Без пререканий. Слушаюсь. Но вновь мелюзга зыркнул на меня. Ты, страшила, сдохни, но прикрой госпожу. Вот ты, маленький кусок. Ладно, не дала Мел мне закончить. Погнали. Глава 42. Учимся, часть 1. Скажи, уже с час продвигались мы с Мелани по тропе через скалы. Почему ты решил пойти со мной? Это ведь действительно смертельно опасно. А ты почему так быстро согласилась? Дернул я бровью. КХМ, хлопнула ведьма по книге на ремне. Сейчас это моя работа. Забавно, но она отказывается произносить «я просто хочу помочь», потому что могу. А вот твое решение не вяжется с главное – выживать. Это что, только что была попытка спародировать мой голос? КХ, сдержал я смешок, увидел на ее лице очередную сердитую гримасу. Эх, пока мы тут не закончим, я не могу двигаться дальше. Если предстоит большой бой с зараженными, деревня должна быть готова к этому, пожал я плечами. Вопрос закрыт, теперь пародировал я. Ты невыносим. Мы свернули с тропы. От невыносимой слышу. Начали спускаться по склону. Снова наш маршрут лежал по направлению к стоянке наемников, только теперь левее. Сильно левее. Надо же, как недра несправедливы. Рой воюет с дикарями, но их путь во время исхода будет пролегать через нашу деревню, ведь там недалеко выход на верхний этаж. Или... На мгновение я сбавил шаг, у меня появилась идея, безумная, глупая, но все же, разведчик шершней нашел же дорогу на этаж ниже, уже готовил почву, в той самой деревушке, где я вышел, скапливаются мертвецы, так что, если, Мел, Мелани, что, перешагнула она через грязь, насколько шершни качки разумны, я вспомнил, как тот же разведчик пытался вступить в диалог. «Шершни качки, ой, убери эту мину в стиле «ты дурак», ХМ». Девушка потеребила подбородок. «Не редкость, когда целые кланы живут бок о бок с этим видом диких. Даже в столицу попадают рабы рабочие. Они пригодны к дрессировке и порой даже понимают местную речь. Кстати, а на каком языке говорила сама ведьма? Я и все остальные спокойно ее понимали. Думаю, девушка тарабанила на местном, а мой мозг уже все обрабатывал». Как будто так и надо. Я веду к тому, запрыгнул я на камень, осматривая периметр, что, может, договориться с ними. Покосился я на спутницу. Ну или просто пальни по ним своей пушкой. Мел погрустнела. Зараза. КХМ, я не могу использовать это заклинание часто. Тратится много эссенций. Он посмотрела на свою ладонь в перчатке. После последнего все еще не отошла. Опять же, не знаю, насколько это отговорка, но... По-моему, ей просто не хотелось испепелять все живое без разбору. Я спрыгнул. Судя по тому, что сказал шов, мой палец указал на горизонт. Там виднелся новый лес. Идти еще пару часов. Ты хочешь узнать, как работает моя магия? Догадалась она. Разъяснения Мелани почти точь-в-точь повторяли слова Мириси. Накапливание эссенций, все дела. Единственная разница состояла в том, что ведьмы Черной Земли были гораздо сильнее магусов. Им не требовались помощницы-жрицы, и откинуться от собственной силы они также не могли. Плата усталостью и кровью из носа – невелика цена. Но, когда речь зашла про призрака за ее спиной в лаборатории, элементаль, да, мы подождали, пока мимо пробежит стая плотоядных жуков. Это высшая форма магии Черной Земли. Нотки гордости переплетались с тоской. Я одна из сильнейших. Наверное, самая сильная ведьма элемента молнии во всех мирах. Прислонила девушка руку к животу, но стоило ли оно того, сама себе задала она вопрос. Продолжать расспросы я не стал, и так было видно, что тут тяжелая история, да и вряд ли она бы рассказала. Мы вышли из укрытия, когда эхо жученого лая отдалилось. Если ты все еще жива и готова двигаться вперед, шмыгнул я носом, значит, все было не напрасно. Она ничего не ответила, но я был готов поклясться, что на женских губах промелькнула улыбка. Из-за шарфа не разглядеть. Я удивлена, выпрямила ведьма спину, что ты предлагаешь договориться с Роем. За несколько дней от жителей я услышала много кровавых историй про тебя. Хе, хрустнул я пальцем. Да, люблю драться, люблю доводить дело до конца. И чуть выдохнул. Но, чтобы протянуть как можно дольше, промелькнуло воспоминание о ноже в груди. Иногда надо думать головой. А когда меня выбешивают, это уже другая история. Иногда, приподнялись уголки ее губ. Мы сделали еще несколько шагов. Черт, недавние псы убегали, процедил я сквозь зубы. Враг, поправила она очки. Ага, указал я на начало опушки. Там, узнаю запах. Определенно, трехногий. Обход займет еще несколько часов, закусила девушка палец. Зачем в обход, размял я руки, и подмигнул. Иногда и значит иногда. Тебе бы к варварам с таким кредо по жизни. Прежде чем углубиться на территорию очередного большого хищника, мел, к моему удивлению, сказала весьма значимую вещь. Нам надо учиться работать сообща, а во, она весьма далеко заглядывала и, видимо, морально подготовилась, что путь до третьего этажа будет не близкий. Недра не дадут пощады, и еще не раз нам придется вступать в бой КХМ спиной к спине. Определив предположительное направление на трехногого, мел отдалилась от меня, нашла небольшую возвышенность. Пока ее арсенал заклинаний для меня оставался тайной, но, похоже, страницы томика хранят их намного больше, чем десяток. Я подкрадывался. Несмотря на деревья вокруг, местность просматривалась во все стороны, никаких пещер или рвов. Я повел головой, прислушиваясь. Каэл, прижался к стволу, призвал клинки. Трехножка уже почуял вторженцев. Но стоило мне замереть, как он потерял след. Резко задергался из стороны в сторону, одновременно злясь и не понимая, почему воздух такой тяжелый. Мой рот расширился в хищном оскале. Тук-тук, постучал я костяшками по дереву. Каэл, кто где? Он начал приближаться к моей позиции. Я слышал, как его лапы топчут чернозем. Еще немного, еще чуть-чуть. Голова жука заглянула за дерево. Сха, обошел я с другой стороны. Удар. Каждый бой, каждое сражение делает меня сильнее. И если раньше клинок лишь оставлял рану на плоти ему подобных, то теперь... Сха-а-а! Заверещал бывший трехножка. Одна из лап отлетела в сторону. Этот враг больше не достоин, он лишь кажется угрозой. Я уклонился от попытки удара. Новый рассекающий отрезал еще ногу, и я пнул калеку. Он повалился на лопатки, забарахтался. Слабый хищник. Финальным ударом я пронзил маленькую голову, пробив глазницу. Хе, стряхнул я кровь. Даже не интересно. Моя улыбка быстро погасла. Ведь, развернувшись, я увидел, как на меня несется еще один. Их двое. Приготовился к прямому столкновению. Доля секунды. Вспышка. Будто маленький лазерный луч точным попаданием пробил горло дикого жука. Тварь повалилась вперед, прокатившись по инерции, собирая горку грязи, и замерла аккурат у моих ног. Так вот что чувствуют солдаты, когда... Я перевел взгляд туда, где укрывалась Мелани. Она лежала на животе, рука была вытянута раскрытой ладонью вперед, другая поддерживала предплечье. От пальцев шел дымок. Тебя прерывает снайпер. Через пару стуков мы стояли с ней над побежденными. Метко, спрятал я клинки. Много практики, поправила очки девушка. Честно, я думал, она снова начнет ворчать. Ведь мой М-стиль боя немного дикий, я стараюсь сдерживать монстра внутри, и пока получается. Ты тоже молодец, похвалила, и зашагала дальше. Все никак не пойму, ты добра сердцем или беспощадна? Закинул я руки за голову. Ты вроде взрослый, быстро вернулась холодная ведьма, а все еще делишь мир на черное и белое. А как? Пошел следом. К врагам не должно быть пощады. Если кто-то хочет убить тебя, поправила она шляпу, убиваешь в ответ, все. А мы похожи, оскалился я. Нет, Зод, даже не посмотрела на меня девушка. Это не должно приносить удовольствие. Да мне не, теперь она одарила меня взглядом. Хм. Только сейчас я задумался. Да-да, просто наслаждение от драк быстро сместилось в сторону искренней радости от умерщвления. Даже не буду пытаться, ведь у меня нет оправданий. Мне нравится убивать. И вот встал еще один любопытный вопрос. Это желание испытывает тело, созданное для этого или я сам? Когда лес закончился, мы погрузились в дымку. Территория Роя встретила нас громким жужжанием. Они засекли нас и... БЗ. Приземлилась тройка на один из больших кристаллов. Уже встречали. Глава 43. Учимся, часть 2. Новая молния тут же затанцевала на пальцах ведьмы. Качки угрожающе подняли свои руки дрели, бзыкают, шипят. Враги. Двуногие монстры. Сразу понимаю, что двуногие это я, и, вот хохма, монстр это она. Если ты их понимаешь, мелькнул разряд в глазах, то действуй, КХМ. Чуть выхожу вперед, переговорщик отца его, парни, в общем мы не из агрессивного племени. Шерны встрепенулись, явно в шоке, что я говорю на их языке. Эта особь говорит, наклоняет голову самый здоровый. Все шершни как близнецы, отличить одного от другого невозможно. Есть небольшая разница в росте, но устоявшийся титул качков для меня будет всегда. Да, да я могу говорить, дергаю головой, и ничего кроме цитат из фильмов на ум не приходит. Я пришел договориться. Несколько секунд молчания. Двуногие, злобные хищники. Бзе-бзе, крутится дрель. С нас довольно. Рой уходит, рой уничтожит все на своем пути. Да-да, качаю рукой. Именно поэтому мы здесь. Делаю шаг вперед. Это решение убьет вас, всех вас. Грозное бзе-зе-зе-зе. В ответ, нам нужно переговорить с маткой. Как ты смеешь, да чтоб тебя, бубню под нос. А знаете, в недрах правит сила, я не хочу и не буду присмыкаться. Надо показать шершням, почему к ним пришло всего двое в нашем лице. Мелани, указываю на ближайший валун, разнеси эту глыбу. А, моргает, просто, сделай, серьезен я. Ведьма секунду помявшись, да и амур, сорвалась шаровая, мощный сгусток сопровождаемый громом, опалил округу и расколол камень. Качки замерли, в черных глазах вижу настоящий ужас, натягиваю злую улыбку. Этот монстр способен и не на такое. Показываю клинки. И я, не то же самое как племя дикарей. Мы можем уничтожить вас здесь и сейчас. Беру на понт, выбирай. Или разговор, или, сочится яд по металлу. БЗ, не совсем понял, но, разговор, толкает соратников, и те первыми полетели в глубину дымки. За мной чудовище. Спрыгивает также погружаясь в смаук. Что ты им сказал? Снимает мел Томик с пояса. Ну, пожимаю плечами. Вроде как нас пригласили к королеве. Пока мы обходим огромный камень, описываю свой план спутницы. А именно, или заставить качков сидеть на месте, или сразу перенаправить их прямиком на большое скопление грибов. Это трой по-своему дополнительная сила на этаже, они могут быть полезны. Ты хочешь их использовать в битве против эксперимента Саркариса. Подвела итог ведьма, кивает, не ожидал от тебя такой хитрости, эй, произношу с каменным лицом, кругом поле кристаллов, белые, желтые, зеленые, почвы совсем не осталось, каменная порода, честно, этот участок этажа можно назвать мертвой зоной, никакой живности, растений, даже звуки раздаются эхом, следуя за удаляющейся фигурой качка, нарастающая бзззззз, стала единственной музыкой в ушах, и вот он. Снова огромный кристалл в высоту трех этажей, торча из скалы он полнился дырами, вокруг витала особо плотная дымка уже как настоящий туман. «Замрите, монстры!» — скомандовал переговорщик. «Мы не были окружены. Как и сказал шов качков осталось мало, насчитываю всего десяток, и этот десяток толпился возле кристалла, все были на виду. Останавливаемся!» И тут же мел цокает. «Зараза!» — раздраженно шепчет. «Что не так?» — смотрю прямо. Видишь маленькие кристаллы, отливающие синим, да есть несколько штук, но кроме постоянной пульсации они ничем не отличаются от других, объясню позже, но сейчас я не могу колдовать, какого ха, послышался тяжелый шаг, на мгновение мои глаза расширились от удивления, огромная, нет, гигиеническая модема в 3 метра ростом перебирая четырьмя лапами вышла на свет, опять же, в ней нет ничего женского, но то, что это самка, никаких сомнений. Упитанная, мех как воротник, голова с антеннами и жвалами. Только теперь дрель была позади ка продолжение овального тела. Переговорщик, расправив крылья, подлетел к ней впритык на уровень головы. Говорит, еще пара секунд, ты понимаешь нас, старинный жук, ее голос громкий, тембр очень спокойный. Да, понимаю, снова выхожу вперед. И теперь мне интересно, знает ли королева, что моя спутница не может больше провернуть фокус с молнией. Качки знают про магусов. Специально поселились там, где магия не работает. Отложите свой поход, сходу говорю я. Зачем? Наклоняет голову матка. Ведь это тебе подобные нападают на нас. Мы хотим жить, мы хотим уйти. Так, вы уже давно живете бок о бок с деревней. Понимает, что я про шахтеров. Они тоже хотят избавиться от варваров. От них и от заразы, что захватила этаж. Без страха смотрю на королеву. Помогите им, а затем, на нижнем этаже есть пригодное место для вашего гнезда. Ожившие двуногие преграждают туда путь. Наш разведчик не вернулся с низов. Да я в курсе. «Откуда тебе знать, странный жук?» Ее вопрос подкрепился массовым жужжанием подчиненных. Мел, ничего не понимая, машинально чуть спряталась за меня. «Знаю и этого достаточно», — хрустнул я пальцем. «Но в этот момент во мне вновь проснулось что-то дикое. То же самое чувство было при первой встрече с отрядом Таркла. Нутро орет во всю глотку, они добыча. Они должны бояться. И в этот раз я не стал сдерживаться. Сха! Раскрылась моя пасть. Переговоры в стиле недр. Шершни встрепенулись. Сама королева чуть попятилась. Вы не понимаете, с кем говорите? Да, даже Мел отшатнулась. Я даю вам шанс. Если вы пойдете в поход, то и здесь и сейчас ваше гнездо станет местом мертвечины. Безэзэ. Пока стою и слушаю какофонию из базиканья, внутри меня снова что-то меняется. Уже не в первый раз я угрожаю диким жукам, и тело это понимает. Оно хочет помочь, хочет подчеркнуть весомость слов. Мои глаза вспыхнули. Сигнал, предупреждение. Вы смотрите в глаза главного хищника. Королева словно под гипнозом не может оторвать взгляд. Маленький зод, по сравнению с ней, действительно ужасает. Кто ты? Такой, Безе. Самый яростный переборол страх. Как ты смеешь угрожать королеве? Срывается с места. Его не пытаются остановить. Это вызов, дуэль, поединок. Зод. Назад, Мел. Низкий старт, опора на руку. Сха. Хотите подтверждение моих угроз? Утроим. И это будет последняя проверка в сравнении с дикими пещерами. В тот раз я бился скачком бок о бок с Матильдой. В тот раз он был наравне с нами. Стал ли я сильнее? Сейчас узнаем. Глава 44. Монстры по неволе. Столкновение. Ударом клинка отвожу крутящуюся дрель, каскад искр, вибрация по телу. Шерн чуть пролетел дальше и резко развернулся. Мелани успела отойти на безопасное расстояние, спокойно как удав, наблюдает, ждет. Я выдыхаю пар. Ах, новая дуэль. Королева с подданными вовсю голосят боевой клич. Их храбрец встретился лицом к лицу с источником страха, тем самым покусившись на мой авторитет. Правила джунглей во всей красе. Показ силы. Демонстрация возможностей. Сха. Скрещиваю руки. БЗЗЗ. Крутится сверло. Одновременно делаем несколько шагов в сторону. Один вдох. Один выдох. Срываюсь с места. Рассекающий пронзает воздух. Капли яда летят во все стороны. Качок не мог знать про опасность этой жидкости, но инстинкты подсказали. Уклоняется. Еще и еще раз. Прыжком чуть подлетает над землей, расправив крылья. Ударив мне в грудь с двух ног, делает переворот и снова наступает на землю. Вдарил как надо, оставив багровые синяки на моей коже. Но я привык, теперь это не сможет повалить меня на лопатки. С каждой секундой движения ускорятся. Матильда, пауки, мертвецы, Таркл, Зиата, мутанты. Много боев, и каждый что-то оставил после себя. Каждая царапина, боль, все это делает меня сильнее. По кусочкам, по песчинке. Каждый из них делает из меня. А-а-а. Новый рывок. Качок вновь пытается подлететь, чтобы разорвать дистанцию. Успеваю подпрыгнуть на его уровень. Он отклоняет плечо, разворачивается. Ошибка. Удар. БЗ. Отсеченное крыло летит на землю. Покосившись, Шерн приземлился на колено. Яд был потрачен впустую, он не достиг шершня. Но это не важно. Прокручиваюсь вокруг себя. Первый клинок ранит его плечо, второй блокируется дрелью и стопорится. Искры вновь окатывают округу. Противостояние мускул. Звук, будто цепная пила пытается разрезать металл. Ра-а. Напираю, тесню. Шершень сопротивляется, выгибает спину. Теперь я, тот самый паровоз, который тяжело удержать. Давай, храбрец, бейся изо всех сил. Бью кулаком по его морде. Чувствую, как хитин на костяшках врезается в плоть. Слюни и кусочки плоти кляксы окропляют мертвый камень. Вновь заношу руку для удара. БЗ. Наотмашь убирает мой клинок качок, и копье образным движением дрель вонзается в мою грудь. Зод. Вскрикнула Мелани. Крутящаяся буравит кожу, пробивает хитин. Теперь моя собственная кровь брызжет во все стороны. На мгновение в глазах потемнело. Это смертельная рана. Чертовски смертельная для человека. Но почему-то именно сейчас я отказываюсь умирать. Ведь я больше не человек. Новый свет залил мои глазницы, запрокинув голову от невыносимой боли. Я вновь зыркнул на своего врага. Пасть раскрылась на полную, она пугает, приводит в ужас. Сха-а-а. Хватаюсь рукой за дрель. Сначала крутящаяся разодрала мою ладонь, сжимаю сильнее, еще сильнее. Как смог пригласить качок?